Глава 7. Зона. 18 часов 6 минут до часа Че. Догнать Паркера оказалось весьма непросто. Полковник летел, словно крылатая ракета, ловко маневрируя между кустами и оврагами, а иногда просто их перепрыгивая или преодолевая вброд. При этом он, казалось, даже не снижал темпа. У Аншакова с физподготовкой было не так хорошо. И удерживать фигуру Паркера в поле зрения он сумел лишь в течение 5 минут. Затем он еще однажды засек неутомимого зеленого берета примерно в полукилометре прямо по курсу. Но в конце концов вовсе потерял полковника из вида. Это не особенно расстроило Аншакова, поскольку в его распоряжении оставалось как минимум 2 надежных ориентира – следы и зов. Но беспокойство за здоровье натовского инспектора все-таки не позволило Сергею расслабиться, и темп передвижения он не снизил. Лишь однажды он позволил себе остановиться, чтобы залпом осушить банку нон-стопа и покрепче затянуть ремешок разгрузки. «Всегда за кого-нибудь беспокоюсь. Что за натура?» Сергей положил винторез на сгиб локтя и пошагал дальше. «Уж сколько раз прилетало из этой чрезмерной сердобольности. Так нет, не имется. Весь в папу». Об отце Сергей вспомнил вполне к месту. Генерал-лейтенант Аншаков тоже отличался высокой ответственностью и излишней зачастую вниманием ко всем, кто его окружал. Сергей не знал, насколько заботлив отец в отношении подчиненных, но сына генерал опекал плотно, не делая скидок на возраст. Подполковник до сих пор ощущал, что отец следит за каждым его шагом и незаметно, но настойчиво пытается ему помочь. С одной стороны, это было бы вроде неплохо. Дослужиться в 32 до подполковника, получить назначение в интересное и теплое местечко, объединенный штаб международных изоляционных сил в Киеве, куда теплее. Но ощущение несамостоятельности, этакий комплекс незрелости, серьезно тяготил и сильно смазывал красивую картинку. Когда тебе перевалило за 30, хочется думать, что ты уже и сам что-то можешь, что-то из себя представляешь. Для большинства товарищей Аншакова это было аксиомой, но для самого Сергея почти недоказуемой теоремой. Пока отец служил в российском генштабе, сыну-подполковнику самостоятельность не светила. А разве что на гражданке. Но и там папа с его обширными связями не оставил бы в покое. Непременно подобрал бы сыну занятия по своему генеральскому вкусу и с хорошей перспективой. То есть не оставил бы никакого реального выбора. Нет, Сергей не злился на отца за такое отношение. Отец все-таки хочет как лучше. Но глотка свободы, независимости и самостоятельности ему хотелось с каждым годом все больше и больше. Привело это все к тому, что буквально после месяца службы вдали от Москвы и, соответственно, от отца, Сергей почти перестал бояться свободного плавания и ощутил внутреннюю готовность к резким переменам. Подсознательная борьба конформизма и желание стать самостоятельной личностью закончилась победой последнего. И немалый вклад в эту победу внесла хорошо развитая самокритичность. Сергей мужественно признался самому себе, что до последнего момента был типичным недорослем, и что таким можно остаться навсегда, если не вырваться из порочного круга папиных связей. После чего поклялся в ближайшее время предпринять некий демарш, закрепляющий победу самостоятельности над мажорством. Надо было только выбрать, с чего начать. Логично было начать с чего-то простого, общепринятого. Например, завести семью. При полном отсутствии гонора, адекватном отношении к окружающему миру и его соблазнам, немного наивный, но искренний Аншаков твердо верил, что самостоятельность заключается не в ломке привитых отцом стереотипов, а как раз в дальнейшем их развитии, но без подсказок свыше. Поэтому и планы на будущее он строил предельно простые и внятные. Семья, дети, дом, машина, дача. В общем и целом, все как у обычных нормальных людей. И больше ничего не надо. Да такому парню, как Сергей, больше ничего и не светило. Никакого особого богатства или популярности. Все равно ни одного лишнего гроша к рукам не прилипнет. Сухие руки, честные. А что карьера идет, как прицепной вагон к поезду отца генерала, так это вина не Сергея, а его малодушия, с которым покончено. Сказано, сделано. В течение месяца Аншаков присматривался к симпатичным киевлянкам. Даже закрутил с одной роман, но начать трудный самостоятельный путь ему пришлось не с тонкой настройки личной жизни, а с отправки в боевой поход прямиком в зону. Впрочем, такое изменение в генеральном плане новой жизни Сергея не смутило. Главное, он принял решение без ЦУ от папы и, что еще важнее, сумел свое решение отстоять. Начальство упорно не желало включать Аншакова в инспекторскую группу. Хотя все признавали, что подполковник самый грамотный эксперт в российской группировке МИС. Что уж скромничать. Сергей действительно знал о зоне почти все, что можно было узнать из сети, отчетов, рапортов и научных докладов. Но для действительно эффективной работы ему отчаянно не хватало практических знаний и личного опыта. И это стало его главным аргументом. На третий день начальство сломалось и включило подполковника в группу Остапенко с условием, что Сергей предоставит письменное разрешение от генерала Аншакова. Подполковник скрипнул зубами от такой ремарки, но согласился и впервые в жизни совершил должностное преступление, а конкретно подлог. Поскольку в сетевых делах Сергей разбирался гораздо лучше военных чиновников из канцелярии группировки, ему не составило труда состряпать служебную записку от имени отца, завизировать ее отсканированной подписью и отправить как бы с сервера генштаба. Вот так. Правдами и неправдами все и срослось. То, что самостоятельная жизнь началась с подлога, Аншакова нисколько не огорчало. Но, будучи далеко не мальчиком, он прекрасно понимал, что жизнь состоит из вранья больше, чем наполовину. Так что раскаиваться было можно, даже нужно. А сожалеть – нет. Пусть это и звучит почти как парадокс. Иногда свобода обретается и худшими методами. Аншаков остановился у очередного оврага и поискал взглядом тропинку. Она уходила влево, предлагая путнику сделать приличный крюк. Сергей раздвинул кусты и оценил ширину и глубину земляного шрама. Если бы не кустарник, можно было просто разбежаться и перепрыгнуть. Подполковник пару секунд постоял в замешательстве. И все-таки побрел в обход. А вот это была еще одна сформировавшаяся за годы жизни в золотой клетке привычка. Всегда искать обходные пути. И все опять же из-за малодушия, производного незрелости. Но что самое противное, жизненным маневрам всегда находилось убедительное оправдание. Всегда удавалось сослаться на какие-нибудь непроходимые кусты, мешающий разбежаться и перепрыгнуть проблему, вместо того, чтобы долго и нудно ее обходить. Сергей покосился на кустарник, принял немного правее и снова раздвинул ветки. В этом месте овраг был еще уже, и если без тяжелого снаряжения за плечами, перескочить его удалось бы без разбега. К тому же в 20 метрах по ту сторону канавы виднелось продолжение тропы. Один прыжок мог сэкономить уйму времени и сил. «Но я со снаряжением...» Аншаков вдруг ощутил прилив злости на самого себя. «Ну и какого черта? Снова ищешь оправдания, подполковник? Сними этот проклятый вещмешок, перекинь, а потом перепрыгни сам!» Не откладывая дело в долгий ящик, Аншаков так и поступил. Не сказать, что очутившись на другой стороне, он резко вырос в собственных глазах, но настроение значительно улучшилось, а подкрадывающаяся усталость отступила. Хотя это могло быть действием тоника. «Все равно хорошо. Все равно полезный опыт», — мысленно приободрил себя Аншаков. Не ищи оправданий своей лени, не пытайся обмануть самого себя. Принимай рискованные решения, и тогда, может быть, чего-нибудь добьешься. А попытаешься снова выехать на компромиссах и комбинациях, так и останешься папенькиным сынком. Своеобразным восклицательным знаком в финале размышлений Аншакова стал одиночный выстрел, прозвучавший примерно в полукилометре прямо по курсу. Судя по звуку, стреляли не из автомата, но и не с дробовика. Секундой позже прозвучали еще два выстрела, и Аншаков наконец сообразил. Стрелок использовал что-то импортное, например, навороченную бельгийскую винтовку. «Паркер! Черт побери, все-таки вляпался!» После небольшой паузы знакомо затрещали калаши, и Сергей оставил все колебания. Он бросился на звук, уже без лишних раздумий, перепрыгивая мелкие канавы и огибая только совсем уж непомерные овраги. Скороговорка штурмовой винтовки повторилась, и треск автоматов стал еще отчаяннее. Хотя теперь в трескучем хоре стало явно меньше голосов. Аншаков уже почти добежал до места боя, когда впереди и немного правее прогремели подряд три взрыва. Сергей бросился на звук. Споткнулся и съехал в глубокий овраг с очень крутыми и скользкими склонами. Вел он примерно туда, откуда доносились звуки боя. Но только примерно. Сергей попытался выбраться наверх, но у него ничего не получилось. Тогда он двинулся по дну как можно быстрее, не забывая при этом осматривать склоны природной траншеи. Брести по колено в вязкой грязи пришлось долго и нудно. Сергей несколько раз пытался штурмовать обрыв, но каждый раз скатывался вниз и продолжал путь по дну, вновь и вновь проклиная себя за малодушие, которое мешает собрать все силы и вскарабкаться таки на нереально скользкий склон. На самом деле малодушие тут было ни при чем. Выбраться без веревки Аншакову не светило. Но Сергей зациклился на борьбе со своими комплексами и теперь готов был списать на собственную слабость все на свете. От облажных дождей над зоной, до неурожая где-нибудь в Эфиопии. Когда он нашел место для подъема, а случилось это минут через 20, впереди уже никто не стрелял. Зато далеко позади зазвучала довольно бодрая канонада. Аншаков остановился и прислушался. Импортных ноток в новой какофонии вроде бы не звучало. Значит, Паркер все-таки прорвался и продолжил движение по маршруту. Это было хорошо. А вот что было плохо, так это весьма вероятный факт. Позади с неизвестным противником столкнулись Дорогин и проводники. Получается, к волнению за Паркера присоединилось беспокойство за группу. Аншаков снова встал перед выбором. Продолжить преследование полковника или вернуться к группе. Альтернатива была непростой, но на выручку пришли логика и арифметика. «Двое сталкеров и боевой полковник. Вполне опытная и самодостаточная команда», — решил Сергей. «А вот один Паркер в поле не воин. Да и я сам рискую, оставаясь без напарника. Значит, надо идти вперед». Решение оказалось вполне разумным, и Аншаков немедленно приступил к его исполнению. Самым трудным оказалась вводная часть – вновь отыскать следы Паркера. На это подполковник потратил добрых полчаса. Зато когда нашел, тут же бросился наверстывать упущенное время, разогнавшись как монорельсовый экспресс. «Все нормально на самом деле», – снова мысленно подбодрил себя Сергей. «Все гладко, без мелких трудностей и недоразумений, бывает только в плохом кино. В жизни столько деталей, столько случайностей, всего не учтешь. Надо просто быть готовым и не тормозить, вовремя реагировать на проблемы». Аншаков вдруг запнулся и кубарем скатился в ближайший овраг. Слава богу, не глубокий. Почему подкорка именно так отреагировала на проблемы, до коры мозга дошло только когда Сергей растянулся на дне канавы. Примерно в сотни метров от него за прозрачным кустарником прятались несколько сталкеров. Аншаков в зоне был новичком, но теорию изучил на зубок и точно знал, что прежде чем вступать с кем бы то ни было в контакт, его следует изучить издалека. Подполковник выглянул из траншеи и навел на группу подозрительных типов винторез. Четырехкратная оптика прицела помогла рассмотреть незнакомцев во всех подробностях. Их было шестеро, все вооружены автоматами и одеты как рядовые сталкеры. Тут Сергей не ошибся. Но они не прятались, а брели вдоль кустов, понуро опустив головы. Аншаков присмотрелся повнимательнее. Одинаково сутуленные спины, скованная деревянная походка, полное пренебрежение средствами защиты. Все без масок, а некоторые даже без капюшонов. Подполковник быстро прокрутил в голове классификацию поражающих факторов зоны и типичных состояний попавших в аномалии, но выживших людей. Эти шестеро предельно точно подходили под описание зомбированных сталкеров, жертв аномального излучения, либо неизвестно чьих испытаний психотронного оружия. Сергей припомнил строки из справочника. Заторможены. Умственная деятельность практически отсутствует, но сохранены практические навыки, в первую очередь боевые. При этом субъекты крайне агрессивны, немотивированно нападают на всех, кто встречается на пути. Восстановление личности невозможно. Высокая степень опасности для окружающих сохраняется даже на фоне лечения сильнодействующими психотропными препаратами и АСТ. Подлежат уничтожению на месте. Аншаков вновь спрятался во враг и прикинул варианты дальнейших действий. По сути, их было всего два. Сталкеры тоже шли к центру зоны, скорее всего, на зов. С маршрутом подполковника их пути не пересекались. Разумнее всего было немного выждать и под прикрытием кустарника спокойно пойти параллельным курсом. Через каких-нибудь полчасика плетущиеся с черепашьей скоростью умалишенные останутся далеко позади, и проблема будет решена, что называется, малой кровью. Но! «Снова ищу легкой жизни?» — мысленно подстегнул себя Сергей. «Но нет. Если решил меняться, меняйся. Нечего отсиживаться в кустах. Хватит двигаться по жизни, старательно огибая острые углы. Второй вариант сопряжен с риском, но только он достоин нового Сергея Аншакова. В конце концов, меня ведь кое-чему учили. Неужели не справлюсь с шестеркой безмозглых зомби? Еще как справлюсь. Заодно и маршрут почищу. Здесь еще в группе идти». Аншаков снова выглянул из овражка, тщательно прицелился и нажал на спусковой крючок. Хлопок. И один из сталкеров рухнул в лужу. Подполковник спрыгнул обратно во враг, пробежал несколько метров по дну, быстро поднялся наверх и нырнул в кусты, обрамляющие другую канаву. Отсюда все пять оставшихся целей были видны гораздо лучше. Сергей залег, устроился поудобнее, выждал, когда волна боевого возбуждения немного схлынет, и снова прицелился. Второй выстрел оказался таким же точным, как и первый. Еще один сталкер дернулся, прошел пару метров и уткнулся носом в землю. Оставшиеся четверо наконец отреагировали на раздражитель. Развернулись в сторону кустов, где засел Аншаков, и открыли шквальный огонь. Неизвестно, как зомби догадались, что стрелок с бесшумной винтовкой прячется именно в этих зарослях, но пули засвистели буквально у Аншакова над головой. Второе попадание и ответный огонь спровоцировали в организме прямо-таки адреналиновый взрыв. И Сергей наконец ощутил на губах тот солоноватый, как кровь, привкус свободы, о котором мечтал всю свою жизнь. Вкус свободы в бою.